Если наше сердце не может терпеть того, что остаются безнаказанными страшные злодеи и все тяжкие грешники, то разве праведный Бог не требует этого страшного суда? И будет суд, потому что непременно должна восторжествовать правда, и после разрушения огнем всей вселенной будет сотворено все новое. Мы будем жить в новой вселенной, где будет обитать правда, святая, вечная правда, где не будет никакой лжи и злобы, и самой смерти не будет. Многие дерзкие люди негодуют на этот суд. Как это говорят они? За наши небольшие земные преступления нас осудят на вечные муки. Где же правда? Именно в этом великая Божия правда, ибо грешники сами осудили себя на вечное мучение тем, что не возлюбили Господа и Творца своего, не поставили законом жизни своей заповеди Его, или возненавидели Его как книжники, фарисеи и первосвященники, или были совершенно равнодушны к Нему, их не тронуло распятие Сына Божия. Многие избрали не путь любви, а путь стяжания, путь сребролюбия, служение плоти своей, служение дьяволу, ибо от дьявола страсти и похоти наши. Ну что ж, если вы сами избрали путь служения дьяволу, путь зла и ненависти, идите в огонь вечный, к дьяволу, туда, где начало зла, ненависти и неправды. Их мука вечная будет состоять в том, что злоба их будет все более и более увеличиваться, приближаясь к злобе дьявола. Так разве они не сами осудили себя на эти мучения? И разве не праведно воздаяние всем чистым сердцем и праведным, радостью вечной, радостью общения с самим Богом, с Отцом и Сыном и Святым Духом в Царстве Божием? Вот я раскрыл пред вами картину страшного дня, затем, чтобы вы содрогнулись, чтобы поняли и узнали, что только святым покаянием можно загладить свои бесчисленные грехи. Сказал я вам об этом потому, что завтра начинается Великий пост, время покаяния и спасения. Запомните же это и начните с помощью ангела-хранителя вашего путь покаяния. Аминь. Слова в неделю сыропустную. О посте. Завтра начинается Великий пост. Что же такое пост? Для чего он установлен? Господь наш Иисус Христос неоднократно говорил о посте. Во время его земной жизни ученики его не постились, и когда книжники и фарисеи стали укорять их и самого Господа Иисуса Христа за это, Господь отвечал им: «Не могут печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених». Пока со святыми апостолами был сам Господь Иисус Христос, божественный жених Церкви Своей, радость наполняла сердца их,